В этот поздний час на шоссе 101 не было никакого движения. Лишь изредка с трубным воем, звучащим словно крик динозавра, на заре кайнозойской эры проносился по трассе грузовик, рассекая упругий воздух упрямо наклоненным лбом. У внутренней зоны обслуживания стоял Понтиак с номерным знаком штата Вашингтон, облитый сверху желтоватым светом галогеновых ламп. Если не считать дома на колесах, это был единственный автомобиль на заправке. Наклейка на заднем бампере Понтиака гласила: «Попробуй угнать, если ты не электрик». Над крышей бензозаправки горела красная неоновая вывеска «Открыто 24 часа в сутки», которая была хорошо видна с шоссе, а ее красный огонь очень подходил к звукам, с которыми проносились по шоссе тяжелые грузовики. Багровый отблеск упал на руки Векса, и ему показалось, что он их так и не отмыл. Когда Векс приблизился к входу в магазин, стеклянная дверь распахнулась ему навстречу, и оттуда вышел мужчина с большой коробкой картофельных чипсов и упаковкой коки в руках. Он был круглолиц, розовощек, с длинными баками и густыми моржовыми усами. Указав рукой вверх, он заторопился к своей машине, бросив на ходу: «Кажется, будет гроза». «Вот и хорошо», — ответил Векс. Ему всегда нравилась разгулявшаяся стихия, и чем сильнее буря, тем лучше. Он любил сидеть за рулем в грозу и смотреть, как одна за одной вспыхивают яркие молнии, как гнутся и скрипят деревья, и шоссе становится скользким, как лед. Мужчина с моржовыми усами направился к Понтиаку. А Векс вошел в магазин при бензозаправке, гадая, что этот электрик из Вашингтона делает здесь, на трассе в Северной Калифорнии, в такой глухой час. Его всегда восхищало то, как умело жизнь организует ему короткие встречи с незнакомыми людьми, каждая из которых несет в себе зародыш трагедии, каждая чревата драмой, которая может произойти, а может и не состояться. Человек остановился на шоссе, чтобы залить бензин в бак. Купил в лавке кока-колу и картофельные чипсы, столкнулся с незнакомцем и, отпустив малозначащее замечание о погоде, продолжил свой путь. Ему невдомек, что встреченный им незнакомец мог пойти следом к его машине и вышибить ему мозги. Кому-то использование пистолета в данной ситуации могло бы показаться рискованным, но, говоря по совести, опасность была не особенно велика. Кто-кто, а Векс сумел бы провернуть подобное дельце, и никто бы ничего не заметил. Так что в данном случае вопрос о том, останется ли этот человек жив, либо был исполнен мистического смысла, либо не имел смысла вообще. Даже сам Векс порой не мог разобраться в таких тонкостях. Одно он знал точно: если бы судьбы не существовало, ее следовало бы придумать. Внутри небольшого магазинчика оказалось, на удивление, чисто, тепло и светло. Слева от входа расположились разделенные тремя узкими проходами стеллажи со всякой всячиной, необходимой в дороге: разнообразными закусками, самыми простыми медикаментами, журналами, книгами в мягких обложках, почтовыми открытками, сувенирами и брелками для подвешивания к зеркалам заднего вида, а также отборными консервами, популярными у туристов и у людей, которые, подобно Вексу, путешествуют в домах на колесах. У дальней стены магазина он разглядел высокие холодильные шкафы, битком набитые пивом и легкими спиртными напитками, а также два морозильника для хранения мороженого. Справа от входной двери высилась стойка-прилавок, отделявшие от торгового зала два кассовых аппарата и стол для канцелярской работы. За кассой Векс увидел рыжего парня, лет 30 с небольшим, с лицом, испещренным крупными веснушками. На его бледном лбу розовело родимое пятно, схожее по цвету со свежей лососиной. Это пятно, имевшее около 2 дюймов в поперечнике, удивительно напоминало своими очертаниями свернувшийся внутри матки зародыш. И Векс подумал, что это, возможно, тень брата-близнеца, погибшего в чреве матери на ранней стадии беременности и навеки оставившего свой след на челе удачливого соперника. Рыжий кассир читал книгу в мягкой обложке. Завидев Векса, он поднял голову. «Что вам угодно?» Глаза у него были серыми, как зола, но проницательными и чистыми. «Моя машина у 7-й колонки», — ответил Векс. Радиоприемник, настроенный на волну кантри-музыки голосом Алана Джексона, затянул песню о полуночном Монтгомери, о ветре, о жалобных стенаниях Казадоя, о ледяной тоске и одиночестве и о призраке Хэнка Уильямса. «Как вы будете платить?» — уточнил Рыжий. «Если я попытаюсь снова воспользоваться кредитной карточкой Bank of America, наверняка отрядит пару своих клерков, чтобы переломать мне ноги», — беззаботно откликнулся Векс, припечатывая ладонью к прилавку 100-долларовую купюру. «Полная заправка. На мой взгляд, это должно обойтись долларов в 60». Комбинация музыки и слов песни, странное родимое пятно и грустные серые глаза кассира наполнило Векса ожиданием. Вот-вот должно было произойти что-то исключительное. «Переусердствовали с картой во время рождественских распродаж?» — сочувственно спросил кассир, выбивая чек. «Как и все мы. Пожалуй. Теперь мне, наверное, придется экономить до следующего Рождества». Второй продавец сидел на табурете за прилавком чуть дальше. Он не работал за кассовым аппаратом, а занимался какой-то бухгалтерией или проверкой инвентарных книг. Одним словом, бумажной работой. Векс только глянул на него прямо, глянул и сразу понял, что это и есть та самая исключительная вещь, которую он предчувствовал. «Вот-вот начнется гроза», — заметил он, прямо и недвусмысленно обращаясь ко второму продавцу. Тот оторвался от своих бумаг, разложенных на прилавке. На вид ему можно было дать 20 с небольшим, и в его жилах текло по меньшей мере четверть азиатской крови. Он был не просто красив, а больше, чем красив. Лицо смугло-золотистое, волосы черные, как вороново крыло, глаза живые, блестящие, словно масло, и глубокие, как колодцы. В его внешности Вексу даже почудилось что-то мягкое, почти женственное, но не женское. «Азиат непременно понравится Ариэль, такие, как он, в ее вкусе. На перевалах может стать так холодно, что выпадет снег», — отозвался черноволосый красавец. «Если, конечно, вы держите путь в ту сторону». У него оказался приятный, почти музыкальный голос, который мог очаровать Ариэль. «Вот уж действительно потрясающая штучка». Останавливая рыжего кассира, который уже начал отсчитывать сдачу, Векс сказал: «Не спешите. Мне еще понадобится запас кукурузных хлопьев. Я вернусь, как только залью бензин в бак». Он ушел быстро, боясь, что они почувствуют его возбуждение и насторожатся. Хотя Векс пробыл в магазине едва ли пару минут, ночь показалась ему значительно холоднее, чем когда он только собирался войти внутрь. Но это только взбодрило его. Ноздри уловили тонкие запахи сосен и елей. Даже аромат пихтовой хвои донесся откуда-то с севера, и он глубоко вдохнул, наполнив легкие сладостным ароматом заросших лесом гор у себя за спиной. Разом почувствовав и свежесть близкого дождя, и резкий запах озона, который оставят после себя еще не выстреленные тучами молнии, и острый мускусный страх крошечных зверьков, которые дрожат сейчас в полях и лесах, предчувствуя приближение бури. Уверившись, что убийца покинул дом на колесах, кот прокралась к кабине, на всякий случай выставив перед собой кухонный нож. Окна в холле и в столовой были плотно занавешены, и она не видела, что происходит снаружи. Но, посмотрев сквозь ветровое стекло, кот поняла, что машина остановилась возле бензоколонки. О том, где может быть убийца, она не имела никакого понятия. Водительская дверца захлопнулась за ним едва ли минуту назад, так что вполне возможно, что он еще стоит снаружи всего в нескольких футах от машины. Кот долго прислушивалась, но так и не услышала ни скрежета отвинчиваемой крышки бензобака, ни лязга вставляемого в горловину наконечника. Впрочем, судя по тому, как убийца припарковал машину, лючок бензобака в этой модели дома на колесах располагался с правой стороны, поэтому, скорее всего, он пошел именно туда. Как ни боялась кот предпринимать что-то, не зная точного местонахождения убийцы, еще больше страшила ее перспектива оставаться в этом жутком фургоне. Пригибаясь как можно ниже, она скользнула на водительское сиденье и огляделась. Фары были включены, приборная доска не светилась, но лампочка в закутке столовой давала достаточно света, чтобы кот легко было рассмотреть снаружи. От соседней колонки отъехал Понтиак. Его красные габаритные огни быстро растаяли в темноте. Насколько кот могла видеть, дом на колесах был единственным транспортным средством, оставшимся на автозаправочной станции. Убийца не оставил в замке зажигания ключей, но сейчас кот и не стала бы пытаться угнать тяжелый фургон. 2 часа назад, когда она осталась одна на виноградной плантации и поблизости не было никого, кто мог бы прийти к ней на помощь, кот могла бы попытаться сделать это, чтобы вырваться. Но здесь совсем другое дело. Здесь должны быть люди, служащие бензоколонки. Да к тому же с шоссе в любой момент могла свернуть какая-нибудь машина. Она толкнула дверь и болезненно сморщилась, так как негромкий щелчок замка показался ей оглушительным. Затем кот спрыгнула и, ударившись о землю, упала на четвереньки. Кухонный нож выскользнул из ее руки, словно намыленный, и со звоном, упав на асфальт, отскочил куда-то в сторону. Уверенная, что привлекла внимание убийцы, что он вот-вот набросится на нее, кот поспешно встала на ноги. Сначала она метнулась влево, потом вправо, потом застыла, выставив перед собой руки в жалкой попытке защититься. К счастью, пожирателя пауков нигде не было видно. Плотно закрыв дверь, она наклонилась и принялась шарить по асфальто-щебеночному покрытию в поисках ножа. Она никак не могла найти его, но тут дверь магазина отворилась, кот застыла на месте, и оттуда вышел высокий человек в длинном плаще. Поначалу молодая женщина решила, что это не может быть убийца, но тут же вспомнила непонятный шорох материи, который слышала незадолго до того, как преступник выбрался из кабины фургона, и сразу все поняла. Единственным местом, где она могла спрятаться, были бензонасосы соседней зоны обслуживания. Однако они находились в 30 футах от нее, как раз на полдороги между ней и магазином. И чтобы достичь их, ей пришлось бы пересечь довольно широкое открытое пространство. Кроме того, убийца приближался к тому же островку с другой стороны, и кот не сомневалась, что он успеет добраться до нее первым. Тогда она окажется у него на виду. Если она попытается обойти фургон, он непременно ее заметит и начнет спрашивать себя, откуда она взялась. Его психоз наверняка включает в себя параноический синдром, и убийца, настороженный и подозрительный, может догадаться, что все это время она пряталась в его фургоне. Он станет преследовать ее неумолимо и безжалостно. И вместо того, чтобы бежать, кот, стоило только ей увидеть выходящего из магазина убийцу, плашмя бросилась на живот. От души надеялась, что светильники ближней зоны обслуживания помешают преступнику рассмотреть ее движение, она быстро заползла под машину. Убийца не крикнул, не ускорил шага. Он ничего не заметил. Из своего укрытия кот следила за его приближением. Серо-желтый свет галогенных ламп был настолько ярким, что когда убийца подошел совсем близко, она узнала в его черных кожаных ботинках ту самую пару, которую несколько часов назад рассматривала почти в упор, спрятавшись под кроватью в усадьбе Темплтонов. Поворачивая одну только голову, кот наблюдала за тем, как убийца обошел фургон сзади и встал с правой стороны возле одного из бензонасосов. Асфальт холодил ее ноги, живот и грудь. Кот чувствовала, как он высасывает тепло ее тела сквозь джинсы и тонкий хлопчатобумажный свитер. Вскоре она начала дрожать. Сначала кот услышала, как убийца снял с насоса шланг с насадкой, потом открыл люк бензобака и отвинтил крышку. По ее расчетам, на заправку механического чудища должно было уйти несколько минут, поэтому она стала готовиться к тому, чтобы покинуть свое убежище под громкий шум, падающий в бак струи бензина. Все еще лежа на земле, кот вдруг увидела свой кухонный нож. Он лежал на открытом месте, футах в 10 от переднего бампера. Желтый свет мерцал на лезвии. Она уже выбралась из-под фургона, как вдруг услышала стук каблуков по асфальту. Снова заглянув под машину, кот и поняла, что убийца зафиксировал рычаг подачи на наконечнике шланга и решил пройтись. В панике она забилась обратно под фургон, стараясь, впрочем, действовать как можно тише. Ее задачу облегчал плеск бензина в наполнявшемся баке. Убийца прошел вдоль правого борта к передку машины, обогнул его и остановился возле водительской дверцы, но внутрь не полез. Он стоял совершенно неподвижно и тихо, словно прислушиваясь. Наконец убийца сделал несколько шагов к кухонному ножу и, наклонившись, поднял его. Кот затаила дыхание, хотя ей казалось невероятным, что убийца сумеет понять, откуда здесь этот нож. Он никогда не видел его раньше. Он ни за что не догадается, что этот нож из дома Темплтонов. Разумеется, странно было бы найти кухонный нож на подъездной дорожке бензозаправочной станции. Однако разве не мог он выпасть из какой-нибудь машины, которая побывала здесь раньше? Держа в руках находку, убийца вернулся к фургону и вскарабкался в кабину, оставив водительскую дверцу открытой. Шаги по стальным плитам пола, раздавшиеся над самой головой кот, гремели, как барабаны заклинателей душ. Судя по звуку, преступник остановился в кухне.